Они раскачивали меня и кидали на сковородку в кипящее подсолнечное масло. И я орал, задыхаясь от боли, а сверху из облаков на меня поглядывал сам Бог. Дряблый, верткий старикашка с огромным скособоченным носом и круглой бородавкой, из которой кисточкой росли длинные седые волосики, и сердито грозил мне иссушенным пальцем с обломанным ногтем. Видно, что-то очень плохое начало со мной происходить, потому что в нашу палату зачастили врачи, и мама еще чаще плакала, сидя после работы у моей постели. И Самсон Аполлинарьевич все утешал ее. Такой свойский, такой домашний старичок. А потом тетя Даша, заподозревшая неладное, подслушала за дверью, как я вслед за ним тоненьким голоском распеваю. «Так страшно на этой земле, возьми меня, Боже, к себе». И как же она хлестала его мокрой тряпкой по морде этого старичка, и как он верещал дурным голосом, пока сбежали сестры и врачи и увели тетю Дашу из палаты. Люба дорого вспомнить сейчас, как она его хлестала. Самсона Аполлинарьевича Евзикова к вечеру перевели в другую палату. Больше я его никогда не видел. Но я еще долго бредил чертями и Богом, и его разговорами о сладости смерти, о людской жестокости и несправедливости. И они разъедали мне душу, как ржа железа. 43. Мы выходим во двор, и веселое желтое солнце слепит нам глаза. Вчерашняя метель накидала на крутой скат крыши снега, и теперь он ежится под прицельными лучами, истекая длинными толстыми сосульками. Лида подпрыгивает, срывает одну и сует в рот. Она хрустит этой сосулькой, как сахаром-рафинадом, и косится на меня насмешливым серым глазом. «Хочешь?» «Хочу». Сосулька холодит во рту. Я перекатываю ее языком и смеюсь. И Лида смеется. А снег в саду лежит синий-синий, и старые яблони отпечатались на нем резкими черными тенями. А потом Лида берет меня под руку, и мы отправляемся гулять. На занятия не нужно, мы уже не занимаемся, преддипломная практика. Уроков сегодня, к счастью, нет у обоих, а на чужих можно и не сидеть, обойдутся без нас. Не разбирая дороги, мы медленно идем по улицам, подолгу простаивая возле снегоуборочных машин и наблюдая, как они сгребают железными лапами снег и гонят его по бесконечным транспортерам в кузова самосвалов. Едим горячие пирожки с повидлом возле универмага. В каком-то магазине пьем шипучую газировку. Внимательно изучаем афиши театров и кино. «Король Лир», «Павлинка», большое цирковое представление в двух отделениях, старые ленты, «Волга-Волга», «Веселые ребята». Общество рыбоводов приглашает вас посетить выставку аквариумных рыб, которая открыта в помещении Дворца пионеров. «В кино?» — говорит Лида. «Нет, на выставку. Они же приглашают нас, понимаешь?» именно о нас. На выставке полно ребятишек и деятельных мужчин пенсионного возраста. Они толпятся у аквариумов, что-то горячо обсуждают и записывают в блокноты. А мы стоим, онемевшие, ошеломленные. Я даже не предполагал, что на свете может быть такая красота. И Лида, наверное, тоже не предполагала. Она сжала мое плечо и приоткрыла рот. На щеках выступил румянец. За прозрачными стеклами, подсвеченные невидимыми электрическими лампочками, шныряли, парили, висели, чуть пошевеливая кружевными плавниками среди зеленых водорослей, причудливо переплетенных, словно деревья в дремучих джунглях, крохотные рыбки, похожие на раскаленные уголья, на зажженные фонарики, на цветы, на веретенца, на полосатые детские чулочки, на фантастических птиц и чудовищ из волшебных сказок. Истинно черные, как чертежная тушь, матовые, как старинное серебро, золотистые, как спелая рожь, пестрые, как набивной ситец, полосатые, как тигры или зебры, унизанные жемчугом, как кокошник русской боярыни, рубиновые, изумрудно-зеленые, розовато-фиолетовые. Казалось, все краски, все самые чистые тона, все самые удивительные формы, какие только существуют в природе, кто-то могучий, добрый, выплеснул за эти стекла и вдохнул в них жизнь. И они дрожали и переливались, зажигая своим блеском глаза людей. «Нам здорово потреплют нервы из-за всего этого», — вдруг негромко сказала Лида, разглядывая шуструю малявку с пышным именем «Данио Рерио». «Могут даже не допустить к защите дипломов». «Ну и что же», — пожал я плечами, — «защитимся на пару лет позже, когда все об этом забудут. А может, еще и обойдется. Сколько нам осталось? Апрель, май, июнь. Ты не боишься? Смешная, я люблю тебя. Хочешь, я тебя поцелую? С ума сошел, здесь же дети. Тогда давай уйдем отсюда, потому что если я тебя сейчас же не поцелую, я разобью самый большой аквариум. А куда мы пойдем? Поехали в парк челюскинцев. Там есть маленькое кафе. Мы выпьем кофе. Ну, пошли. Но сначала посмотрим еще вон тех рыбок. Ух, какие страшненькие!» «Страшненькие рыбки» назывались. Пельматохромисы, кребензисы. «Язык сломаешь, пока выговоришь». 44. Мы с Лейбой сидим на улице, в стороне тротуара, под старым высоченным дубом с обугленной верхушкой. Я рассказал Лейбе про Евзикова, и он ударился в философию. «Сын мой», — говорит Лейба, зажав в крючковатых пальцах моток непросмоленной дратвы, — «послухай старого человека. Смерть — это такая штука, что про нее не варто думать, особенно такому хлопчику, как ты. Конечно, всему есть на земле свой срок, но если ты прожил его честно и не ховался за чужую спину и работал, как все люди, Тогда это не так и страшно, потому что ты не уйдешь весь в землю. Что-то после тебя на ней останется. Ребенок, дерево, доброе слово —